Глава 5.1. Скалярные эффекты голосования. На электоральное поведение избирателя влияет множество факторов, часть из которых имеют ярко выраженную географическую природу. Такие факторы называются пространственными эффектами голосования и будут рассмотрены далее. Во многом именно пространственные эффекты голосования положили начало систематическим исследованиям в электоральной географии. Они служат обобщениями пространственных закономерностей избирательного поведения, а значит, создают собственное проблемное поле и методологический аппарат для этой дисциплины. Подобные эффекты по своему типу можно разделить на скалярные и векторные. К скалярным пространственным эффектам голосования относятся те, в которых электоральное поведение определяется свойствами места, скажем, тем, что в данном регионе, в отличие от других, была проведена удачная предвыборная кампания. Векторными пространственными эффектами голосования считаются те, в которых электоральное поведение определяется расположением места, например, тем, что данный регион расположен близко к району традиционной поддержки кандидата. Таким образом, можно сказать, что скалярные эффекты голосования основаны на принципе вертикальной обусловленности в географии, при котором свойства объекта определяются свойствами места, в котором он расположен, а векторные — на принципе горизонтальной обусловленности в географии, при котором свойства объекта определяются его расположением относительно других объектов, то есть возникают как результат его отношений с положениями других объектов в пространстве. Самый очевидный скалярный географический фактор электорального поведения — эффект друзей и соседей, называемый также иногда эффектом малой родины, который описывает склонность избирателей голосовать за своих земляков. На самом деле, в нем содержатся зависимости двух разных масштабов. На локальном уровне действует эффект друзей и соседей в узком смысле. Чем ближе избиратели живут к родному городу, району, улице, дому кандидата, тем выше вероятность того, что они за него проголосуют. На региональном уровне заметен эффект друзей и соседей в широком смысле. Выбирая представителя в органы власти, электорат более склонен поддержать своего земляка, то есть кандидата, родившегося или проведшего значительную часть жизни в том же регионе, районе, городе, стране, что и его избиратели. Соответственно, кандидат получает более высокую поддержку в тех территориальных единицах, с которыми тесно связана его биография. У этой зависимости есть два ключевых объяснения. Во-первых, в родных местах у кандидата традиционно выше узнаваемость, и ему легче заручиться поддержкой, потому что близость к кандидату, не только географическая, но и социальная, коррелирует с доверием ему, поскольку рационально вероятность будущего взаимодействия с ним выше, чем с иногородцем. Во-вторых, людям присуще рассматривать земляка в качестве делегата территориального сообщества, который будет склонен обращать больше внимания на их локальные интересы, а значит, такому кандидату оказывается легче мобилизовать сомневающихся или индифферентный электорат. Причем первое объяснение больше проявляется при узком понимании эффекта друзей и соседей, а второе — скорее при широком. Более того, можно сказать, что при увеличении масштаба анализа значение первого объяснения нивелируется. То есть, если не брать в расчет локальные кейсы, избиратели склонны голосовать за своего земляка, даже когда знают о нем столько же информации, как и о его соперниках. Эффект впервые был назван и описан еще в книге Валдемира Кея-младшего «Южная политика для государства и нации» 1949 года, но в негативной коннотации. Выходило, что фактор землячества оказывается более важным, чем политическая платформа кандидата. Следующим важным шагом стали предложенные в 1975 году Реймондом Тоталовичем и в 1979 году Джоном Ван Вингеном и Джозефом Паркером методы оценки эффекта друзей и соседей через расчет корреляционной зависимости между процентами поддержки кандидата и расстояниями между избирательными участками и его родным городом. Разница между двумя подходами в том, что первый описывает зависимость как линейную, а второй – как логарифмическую. Другой очевидный скалярный пространственный эффект голосования – эффект избирательной кампании. Избиратель склонен к большей поддержке кандидата в тех районах, где он активнее вел предвыборную кампанию. Во время предвыборной агитации кандидат или партия вынуждены выбирать избирательные округа и регионы, на которые следует направить больше ресурсов для достижения общей победы. Делается это, исходя из двух основных факторов. Во-первых, внимание уделяется районам, в которых электоральная стратегия будет наиболее эффективной, то есть там, где больше всего сомневающихся избирателей, и выше вероятность того, что они склонятся в пользу нашего кандидата. Во-вторых, электоральная стратегия пытается подстроиться под географический фаворитизм избирательной системы, чтобы не допустить получения напрасных голосов. Так, в мажоритарной системе относительного большинства крупные партии стараются избегать получения избыточных голосов, то есть гипертрофированной поддержки в отдельных регионах. Такая партия предпочтет более равномерное распределение своих сторонников по всей стране. В то же время небольшие партии заинтересованы в концентрации своих сторонников в отдельных округах, поскольку равное распределение по всей территории приводит к значительной доле потерянных голосов, а значит и мандатов. Все это в том числе влияет и на определение, какие регионы кандидату следует посетить для личной агитации в ходе митингов и встреч с избирателями, а где достаточно довериться СМИ. Исследователи сталкиваются с проблемой оценки объема ресурсов, которые кандидаты направляют на различные регионы в ходе предвыборной кампании. Такими индикаторами могли бы быть региональное распределение долей в общем бюджете кампании или объема агитационных материалов, однако доступ к таким данным затруднен. Поэтому главным индикатором оценки эффекта в науке стал показатель количества и продолжительности визитов кандидатов в отдельные округа, а также число проведенных в каждом предвыборных мероприятий, из-за чего его название можно уточнить как «эффект предвыборных визитов». На наш взгляд, помимо используемых метрик, перспективной была бы также оценка характера пространственного распределения таких визитов, уровня их плотности и регулярности. Первопроходцам в анализе географии визитов кандидатов в ходе избирательной кампании принято считать Эрика Минца, заложившего традицию в своем анализе 1985 года этого параметра на парламентских выборах в Канаде. Его последователь Томас Холбрук в 2002 году на американском материале с помощью регрессионного анализа доказал, что каждый визит в ходе президентской кампании 1948 года принес Трумэну в среднем 0,248% поддержки. Крупные избирательные кампании сегодня превращаются в гонки за то, сколько регионов из разных частей страны успеют посетить кандидаты, поскольку чем больше пройдет личных встреч и мероприятий кандидата в разных регионах, тем выше будет пространственный эффект избирательной кампании. Например, в ходе президентских выборов в США в 2020 году в течение последних трех недель предвыборной агитации Трамп посетил 48 городов в 15 штатах, а Джо Байден – 23 города в 10 штатах, то есть каждый кандидат успел посетить минимум по 2 города в день. Наконец, еще одним скалярным эффектом голосования является эффект проблемного голосования. Избиратель склонен к большей поддержке кандидата в тех районах, проблемам которых он уделяет больше внимания в ходе своей предвыборной кампании. Скажем, политическую партию, выступающую против выселения из старых жилых домов по реновации в Москве, скорее поддержат в тех округах столицы, где такая практика имеет место быть, и общественное мнение настроено скорее негативно по отношению к ней.